Примерно через полчаса, уладив все дела и переодевшись, я, наконец, оказалась в Форде. Ольга сурово сжала губы и велела: «Теперь давай в этот магазин». «Может, не надо?» — испугалась я. «Черт с ним, с костюмом!» «Нифига подобного!» — отрезала Ольга и, направляясь к своему «Фольксвагену», крикнула: «Езжай за мной!» В Ригону я не пошла. Трусливо осталась сидеть в Форде. Сквозь большую витрину было видно продавцов и зайку, размахивающую руками. Потом появился толстый мужик в костюме. Ольга высунулась из магазина и поманила меня пальцем. Я замотала головой: «Ни за что не пойду, больше всего боюсь скандалов». Минут через пять разъяренная невестка вылетела из магазина. Очевидно, ей не удалось добиться успеха. Она всунулась в Форд. «Вот гады! Давай сюда чек!» Я порылась в сумке, потом потрясла ее над сиденьем, вывалила гору предметов, чего там только не было: расческа, губная помада, носовой платок, ключи от дома, карамельки, гусиные лапки, две пуговицы. Но чека не было. «Ладно», — прошипела Ольга и вновь исчезла в бутике. Я снова стала наблюдать немое кино. Потом красная растрепанная зайка вынеслась наружу и опрометью кинулась в подземный переход, расположенный в двух шагах от бутика. Я перестала понимать происходящее, но из Форда вылезать не стала. Судя по всему, Ольга находится в крайнем озлоблении, а в таком случае ей лучше не попадаться под руку. Поэтому я затаилась за рулем в надежде, что тайфун пронесется над головой с наименьшими потерями. Зайка появилась на улице. В руках у нее был баллон с краской. Очевидно, она только что приобрела его в одном из магазинчиков, торгующих под землей. Не успела я и глазом моргнуть, как Ольга подлетела к большой витрине, в которой красовались манекены, нажала на распылитель и вмиг измазала дочисто отмытое стекло черной краской. Совсем испугавшись, я быстро завела мотор, готовясь спешно ретироваться. Зайка зашвырнула пустой баллончик в урну, вскочила в «Фольксваген» и поехала вперед. Я, краем глаза увидав, как из магазина вылетает разъяренная толпа продавцов, постаралась не отстать от невестки. Мы пронеслись по проспекту, вылетели на шоссе, я расслабилась и включила радио. «Давай покрасим холодильник в черный цвет», — завел гнусавый мужской голос. «Зеленым был и белым был, а черным нет». Я захохотала. Лучшей песни в данной ситуации просто не могло быть. Надо прибавить звук. Правой рукой я потянулась к приемнику, чуть наклонилась, и тут прямо перед глазами возникли красные стоп-фонари впереди идущей машины. От ужаса я со всего размаху прыгнула на тормоз, но остановить Форд не смогла. Послышался скрежет, потом раздался тупой удар, противный звук металла, скребущего о металл. Все, я вылезла наружу и похолодела. О нет, только не это! Хуже ситуации и не придумать. Уж лучше было врезаться в 600-й «Мерседес», набитый вооруженными до зубов братками, или вломиться в машину, где сидят злые ОМОНовцы в черных вязаных шапочках и масках. Даже протаранить патрульный автомобиль ГИБДД было бы ерундой по сравнению с тем, что произошло. Боги удачи окончательно отвернулись от меня. Я на глазах у регулировщика въехала примехонько в багажник зайкиного «Фольксвагена». Ольга выкарабкалась на дорогу и затопала ногами. «Нет, какое свинство, какая гадость! Несусь, сломя голову на выручку, бросаю все дела, а ты заснула, что ли?» «Музыку слушала от растерянности», — сказала я чистую правду. «Ах, вот оно что!» — протянула невестка. «Меломанкой, значит, стала». «Протокол писать? Или сами разберетесь?» — лениво поинтересовался постовой. «Лучше не вмешивайся», — прошипела Ольга изо всех сил, пиная ногой мой «Форд». «Я с ней побеседую дома, мало не покажется. Вот только доберусь до Ложкина». В ярости она пнула скаты Форда в последний раз, вскочила в побитый автомобильчик и была такова. «Уезжайте отсюда скорее», — велел инспектор. «Небось, у тёлки муж крутой. Сейчас вернется с супружником. Мне трупы на вверенном участке не нужны». «Да нет, это моя невестка», — пояснила я, разглядывая изуродованный форт. «Кто?» — удивился парень. «Ну, жена сына». «Да уж», — вздохнул постовой, — «сочувствую такое дома иметь». «Много ты понимаешь», — обозлилась я. «Какое право ты имеешь судить зайку?» Мигом вспомнились все неприятности сегодняшнего дня. Глаза наполнились слезами. Ощущая полнейшее бессилие, я со всего размаху пнула бело-синий жигуленок, на который опирался патрульный. Честно говоря, я хотела, как Ольга, попасть по колесу, но носок ноги, обутый в качественный сапог испанского производства, угодил прямиком в дверцу. Послышался такой звук, который раздается, когда вы протыкаете ножом консервную банку. Мы с парнем уставились на вмятину. «Так», — протянул инспектор, — «и как теперь с вами поступать прикажете?»